Глава 14. Если находишься в однородной среде и нет внешних факторов, которые можно было бы принять за точку отсчета, время течет неопределенно. Точнее, его просто нет. Нет ни времени, ни пространства, ни тебя самого. Когда-то давно, когда Шерас еще не начал водиться с Арсом и компанией, он читал человеческие книги. Сначала потому, что мать настаивала. Она говорила, это поможет понять психологию людей, и что людей не стоит недооценивать, несмотря на свой скромный потенциал, они во многом преуспели. Он читал на «отвяжись», а потом неожиданно втянулся. Правда, все это продлилось недолго, он перерос какой-то жизненный момент, и после этого все старался сделать противное тому, что говорила мать. Ему казалось, что она подавляет его. Теперь подростковый бунт, затянувшиеся поиски себя, все это было в прошлом. Вспоминать об этом не хотелось, потерянное время, гордиться нечем. Но сейчас из прошлого возникло одно воспоминание. Это был фантастический рассказ. Примечание. Имеется в виду семейное хранилище одежды Умрановых. Подробно об этом есть в книге «Змеиная невеста. Разбавленная кровь». Герой там в полной изоляции от внешних раздражителей пролежал в теплой подсоленной воде несколько часов и тоже чувствовал себя так, словно растворился во времени и пространстве. У них было много общего, но его собственная ванна была из серной кислоты. Шерас висел в ней, как заспиртованный эмбрион в банке. Только в отличие от того героя, он не мог позволить себе потерять бдительность и раствориться. Сначала он отсчитывал время, однако очень скоро понял, что это бессмысленно. Равномерное гудение аппаратуры, которое он улавливал сквозь толщу жидкости и стекла, то, что он видел за пределами своего стакана, мертвенное освещение, энергетический и магический фон, все это было совершенно однообразно и складывалось в его сознании в некую картину, ментальный слепок. И в этом был положительный момент. Якорь, который ему нужен был, чтобы мгновенно отреагировать, как только сменится ситуация. Но ситуация все не менялась, и сколько конкретно он провисел в этом растворе, Шерас не мог бы сказать точно. Примерно от нескольких суток до недели. За это время проведать его приходили еще дважды. Та самая тройка магов. Выглядели они озабоченными, возможно, что-то в их планах пошло не так. Это было на руку. Шерас решил внимательно приглядеться. Один из них особенно нервничал. Первое появление подошел вплотную к стакану и стал пытаться заглянуть ему в лицо. Велик соблазн был податься вперед и сказать «Бу!», а потом посмотреть, как тот шарахнется. Но он сдержался и по-прежнему висел в расслабленной позе. Гораздо важнее было послушать их разговоры. Но, как назло, ничего нового он не услышал. Сводилось к тому, что заказчик задерживается, а им опасно долго находиться на этой территории. На какой территории? Где? Это было бы полезно узнать. Но оба раза те уходили, так и не сказав ничего толком. В последний раз, прежде чем уйти, один из магов вытащил откуда-то из-за оборудования длинный металлический шест и ткнул им в стекло. Другой тут же завопил. «Ты что, рехнулся? А если разобьется?» «И аккуратно!» — огрызнулся тот. «Надо же было проверить!» «Лучше бы сверху пошерудил, открыть крышку и попробовать!» Тот, кто был главным, отрезал. «Спятили вы оба! Не прикасаться, ничего не трогать, пока не сдадим его с рук на руки. А дальше не наше дело. Пусть сам делает с ним, что хочет!» Сказано было с таким придыханием и ненавистью, что Шерас так и не понял, кого ненавидят больше, его или заказчика. Однако сама их нервозность говорила о многом. Судя по всему, они не на своей территории. Вероятнее всего, нелегально. Опять вставал вопрос «где?». Но это Шерас собирался выяснить уже потом. Так прошло еще некоторое время. И вот, наконец, в какой-то момент он вдруг уловил то знакомое — энергетику. Однако заказчик не появился в зале. Это ощущалось как взгляд в щелочку. «Ну-ну», — подумал Шерас, — «страшно». Или еще чего-то ждет. Но он и сам ждал тоже и приготовился. Отсюда Асур смотрелся как консервированный овощ в банке, и это вызывало еще большее желание его уничтожить. Но прежде... Прежде нужно было использовать его максимально. Неприятное крылось в том, что фениксы крайне редко скрещиваются с другими расами, а тут Асур. Да непростой. И какие особенности этот экземпляр мог приобрести от мамаши с папашей, неизвестно. Могли быть сюрпризы. Потому он предпочел еще некоторое время выждать и самому понаблюдать. А экземпляр был хорош, нечего сказать. Не зря его столько лет прятали. Мужчина беззвучно рассмеялся, отпуская на миг свою сущность. Стоявший рядом маг передернулся, как будто его ошпарило, и переступил с ноги на ногу. «Наша часть выполнена», — начал маг. «Хотелось бы получить то, что нам причитается, и...» Маг нервно сглотнул и оглянулся, потому что воздух опять повеяло жаркой рябью. Он снова беззвучно рассмеялся, понимая чаяние мага. «Хочется получить свою долю и поскорее убраться? Ну еще бы, тут скоро запахнет жареным». А вслух проговорил. «Вижу, но вы также сделали еще и кое-что лишнее, о чем мы не договаривались». И взглянул на мага с прищуром. А тот, понимая, что немного вышел за рамки, напрягся и попытался оправдаться. «Да, мы сочли необходимыми некоторые дополнительные меры ради обеспечения безопасности, но, как вы можете видеть, товар не пострадал. Значит, наши действия были оправданы». Он смерил его взглядом, потом снова посмотрел на молодого Асура, запертого в стеклянном цилиндре с кислотой. А тот не подавал признаков жизни, словно находился в глубоком анабиозе. Только слабо светящийся зеленоватый ореол вокруг его фигуры свидетельствовал о какой-то жизнедеятельности. Удачно вышло. И намного быстрее, чем ожидалось. Думал, что придется выжимать из королевы Асуров крохи информации. А тут такая удача. Все и сразу. Асур был у него в руках, но что-то в этом во всем действительно смущало. Возможно, он просто перестраховывался. Неважно. «Допустим», — сказал он. «Возможно, и были оправданы дополнительные меры безопасности». Маг рядом выдохнул и тут же спросил. «Так мы можем получить причитающуюся нам оплату? Хотелось бы уже сдать товар и покинуть это место. Сами понимаете, тут не слишком уютно». «Оплату? Глупцы! Никто из них не выйдет отсюда, но им незачем об этом знать». «Позже». Мужчина взглянул на мага. «Пусть повисит тут еще немного. Но дайте хотя бы часть. Получите все и сразу, когда я приму товар». Бросил еще один взгляд на Асура и вышел. Плевать, что шипел ему вслед маг. Сейчас мужчина испытывал возбуждение от того, что близился момент развлечения, который он себе назначил. Аж раз угадал это состояние и понял, что тот не утерпит, обязательно захочет подойти поближе. И вот тогда... Отдал гетто, Саха вернулся домой не сразу. Прежде он побывал в офисе, еще во множестве других мест, а слова Пернатова все не шли из головы. Там сейчас пойдет такая драка, что змеям лучше не соваться. И никому лучше не соваться, пока не сменится цикл. Что-то это ему напоминало и прямо поджуривало изнутри. Он уже 20 раз отзвонился домой и сейчас тоже в очередной раз переговорил с женой, потом замер в своем кресле, сведя вместе пальцы. Смотрел на гаджет, потом все-таки набрал Инара. Разговор с Асуром начался в обычном стиле взаимных подколов. «Как поживает ремонт?» Невинно поинтересовался Саха после первых слов приветствия. «Говорят, Ясмина собирается твой родовой дворец реанимировать?» Родовой дворец в подземном мире имелся у каждого нага, занимающего в змеиной иерархии достаточно высокое место. И да, отцовский дворец у Инары имелся. Заброшенный, его надо было восстановить, чем и занялась с энтузиазмом его юная супруга. Но говорить об этом Асуру значило давить на мозоли очень плотно. К тому же так сложилось, что в большой умрановской семье слово «ремонт» — повод для нескончаемых насмешек. А все началось с того дня, когда Лера вышла за Долгета. Но это сейчас не относилось к делу. «Ты как, посочувствовать или просто так, от зависти позвонил?» — ответил ему Инар. «Что ты, брат, как можно? Я и зависть?» «Ага, я так и понял». Хмыкнул тот, потом уже серьезно спросил, зачем звонил. Асаха ему также серьезно ответил: «Надо встретиться». Несколько секунд в трубке висело молчание, наконец Инар проговорил: «Угу, у Такара в клинике пойдет?» «Нет, давайте у входа в хранилище, жду вас обоих». И отключился. Некоторое время еще он смотрел перед собой, потом резко поднялся. Закрыл жалюзи и покинул маленький офис. Умом Саха понимал, что тут будет непросто, и надо действовать очень осторожно, потому что они залезают в дела другого мира с чуждыми законами. Но вот эта фраза Пернатова «змеям лучше не соваться» — именно она и подталкивала его к действию. Саха мог поклясться, что Гарут Амар сказал правду, но имел в виду прямо противоположное и был точно уверен, что его поймут правильно. Но прежде надо было иметь хоть какой-то план действий. Что происходит снаружи, за пределами того помещения, в котором он сейчас находился, Шираз понятия не имел. Он помнил переход через межмировой портал и мог сказать утвердительно, что мир техномагический, потому что перемещали его транспортным средством, он слышал звук мотора. А здесь, в помещении, работала принудительная вентиляция и освещение было электрическое. Все эти сведения нужны были, чтобы иметь представление о том, как действовать дальше, когда он отсюда выберется. И да, байк ему бы тут пригодился, мелькнула ностальгическая мысль. Он успел привыкнуть к своему железному коню, но еще раньше пришла мысль о девушке, которой он обещал вернуться. Горячая волна поднялась в груди и устремилась куда-то в пространство, по связавшей их красной нити. Ему показалось, что пришел отклик, такой неясный и далекий, но этого хватило. Всего лишь несколько незаметных глазу плавных движений, потом он снова завис в неподвижности. Накануне, когда тот незнакомец подглядывал за ним в щелочку, Шираз понял, что ждать уже недолго. Чувства обострились до предела, он, кажется, видел энергетический фон далеко за пределами того помещения, в котором был заперт. Шираз не помнил, чтобы он мог так раньше, но, похоже, сумасшедшая ванна... Примечание. Сумасшедшая ванна, здесь и в предыдущей главе, отсылка к герою фантастического рассказа Станислава Лема «Условный рефлекс». Подействовало, его способности вышли на новый уровень. Теперь все это пространство ощущалось как толща бетона с небольшими пустотами помещений и коридоров. Кое-где в этих пустотах-пазухах он улавливал жизнь. В этом энергетическом поле они виделись яркими живыми искорками. Искорки двигались, перемещались, их было не так много. Шираз насчитал около 10. Но в какой-то момент расклад изменился, а он сразу напрягся, уловив среди этих искорок ту самую, нужную — гость. Дальше Шираз вел его, не отрываясь. Ждать пришлось долго. Наконец дверь под самым потолком отворилась. Да, это был он, и с ним три мага. Все они сначала замерли на верхней площадке металлической лестницы. Очевидно, заказчик хотел насладиться зрелищем. Долго стояли. Шираз уже стал опасаться, что тот повернется обратно. Но нет, любопытство пересилило. Мужчина стал медленно спускаться вниз. Маги спускались за ним следом и о чем-то переговаривались, но слишком далеко, ему отсюда не было слышно. Наконец они подошли ближе и остановились против того стакана с кислотой, в котором он был заперт. Незнакомец стоял впереди, уперев руки в бока, на лице удовлетворение и самодовольство. А вот маги за его спиной были настроены далеко не так позитивно. У всех троих бледные, недовольные лица, настороженность во взглядах. Один мрачно заметил: «Надеюсь, теперь мы можем получить то, что нам причитается. Вы же видите, что работа выполнена». Усмехнулся тот, небрежно оглядываясь, а потом снова перевел взгляд на стеклянный цилиндр, с видимым удовольствием его оглядывая. Но он стоял слишком далеко. Ширасу нужно было, чтобы посетитель подошел ближе, желательно вплотную. «Ну же, давай, подойди ко мне», — думал он про себя. Несколько секунд ничего не происходило, однако незнакомец все-таки поддался искушению посмотреть на беспомощную жертву вблизи. Несколько десятков неспешных твердых шагов, и вот он подошел почти вплотную. Осталось метра два, не больше. Маги замерли там, их словно отгородило чертой. Последние шаги он проделал в одиночестве. Замер в шаге от цилиндра и стал разглядывать его, склонив голову набок. А потом он подался вперед и постучал по стеклу ногтем, приблизив лицо вплотную. «Эй, птенчик!» Это был тот самый момент, которого Ширас ждал. Один молниеносный бросок. Тот даже руку не успел убрать, не успел отстраниться, а огромный стеклянный цилиндр, полный серной кислоты, разлетелся осколками, как будто взорвался изнутри. Вся эта толща маслянистой жидкости хлынула в зал, заливая пол. Шираса сейчас не интересовало, что стало с корчившимися от ужаса и боли магами. Его целью был незнакомец. Он вцепился в него мертвой хваткой прямо в луже кислоты. Не дать уйти. Не дать ускользнуть и затеряться снова. Все произошло мгновенно. Незнакомец растерялся от неожиданности, а Ширасу только это и было нужно. Фактор внезапности, преимущество. Не зря он подозревал в заказчике себе подобного. Тот пришел в себя быстро и стал рваться, выпуская полупрозрачные фиолетовые крылья. «Феникс!» Так он и думал. В какой-то момент Ширасу вдруг пришла мысль, что это, возможно, и есть его отец. Это пронеслось в голове, а время как будто замерло. И перед глазами встало лицо его матери, когда он спросил ее, кем был его отец. «Почему был? Твой отец жив и здравствует. Он...» Мать замолчала, на ее лице возникло грустно-мечтательное выражение. Потом она улыбнулась. «Ты похож на него!» «Похож на него!» Мысль пронеслась мгновенно. Этот шипящий и плюющийся проклятиями Феникс не был на него похож. Нисколько. И глупо было бы думать, что Эрида могла подпустить к себе такое. Поэтому нет, он не ослабил хватки. Отсюда уйдет только один из них. Феникса нельзя убить обычным способом. Уничтожить Феникса может только другой Феникс. Вернее, не уничтожить, а замкнуть его жизненные циклы и отправить на перерождение. И тут уж у кого силы больше. А незнакомец не ожидал, что в нем силы столько. Понял уже, что отсюда уйдет только один, и это будет не он. И уже не боролся, а предпринял последнюю попытку вырваться. Попытался досрочно перезапустить жизненный цикл. Вспыхнул гигантским фиолетовым сполохом, заливая пламенем все внутреннее пространство. Но было поздно. Огромным выплеском энергии извне разворотила этот чертов бункер. Сущность фиолетового разметала на ошметки, а Шираса этим же взрывом вынесла куда-то наружу. Вокруг был незнакомый мир. Ночь. В первый момент он был ошарашен и дезориентирован, но очень скоро понял, что он здесь не один.